Секретный соус. «Ты его видела?» Остекленевшие глаза Марсии все еще полны слепого удивления. Я даже не могу не задаться вопросом, понимает ли она, с кем разговаривает. «Видела моего сына?» «Да». Я вытираю последнюю каплю рвоты с уголка ее губ и убираю волосы с лица. Но она не замечает. Она в восторге смотрит в потолок, ничего не видя. Розовые и черные граффити Адриана покрывают стены. В этом доме у каждого есть свои обязанности. На данный момент моя — уложить Марсию. Ее спальный мешок натянут до груди, пальцы сжимают в нейлоновый бортик, но она не здесь. Ее взгляд устремлен в какую-то далекую точку за крышей, в небо, может, даже в открытый космос. Я его держала на руках. Он был здесь. В моих руках я его чувствовала. Я оставляю Марсию лежать в космосе с ее призраками. «Шон!» Слышу я ее голос из-за своего плеча, когда выхожу из спальни. «Я здесь. Я здесь, малыш. Останься со мной». Стефани дежурит у двери. Я слышу, как она спрашивает. «Хочешь увидеть призраков?» Каждый раз, когда кто-то стучится, чтобы забрать призрака с собой. Если бизнес продолжит расти такими темпами, нам придется установить окошко. Адриана раскрашивает гостиную. Бам-бам, аэрозольного баллончика разносится по комнате эхом, как выстрелы в пинболе. На этот раз символ похож на вращающееся по спирали солнце. Кто-то нашел обшарпанный диван и притащил его сюда. Тобиас развалился на потрепанных красных бархатных подушках, перекинув ноги через подлокотник, как король на троне. Он совсем как скелет, глаза ввалились, кожа посерела. Такой бледный, хотя даже бороду отрастить не может. Мелисса сидит на полу у его ног. Голова откинута на подлокотник, она явно не в себе. Тобиаса теперь не застать одного. У него почти каждый час есть сеансы. Тогда никому нельзя заходить в гостиную, только если нас не приглашали. «Марсия спит», — говорю я. «У тебя есть минутка?» «Для тебя. Всегда». «Мы можем уединиться». «И теперь ты хочешь уединиться?» Это не вопрос, он не спрашивает, он подкалывает. «Говори так. Не стесняйся. Мы все тут друзья». Я показываю на его грудь. «У тебя кровь идет». «А? Ой». Тобиас опускает взгляд и замечает кровь. Он отрешенно хмурится, но не предпринимает попытки как-то это исправить и продолжает истекать дальше. Там идеальный круг крови с тремя волнистыми линиями. «Я волнуюсь за тебя, Тоби. Тебе не кажется, что все выходит из-под контроля?» «Мне кажется, что все как раз налаживается». «Но какой план?» Даже я слышу, как пародирую в голосе родительский авторитет. «Ты про пятилетний план? Что я планирую в будущем?» «Ему ничего от меня не надо. Больше нет. Я проводник и только. Просто открываю двери остальным». «И что, вечно будешь играть в дом с привидениями и все?» «А почему нет?» «А если явятся копы и закроют все?» «Вокруг полно других пустых домов». «Тоби, я не шучу». Я с трудом сдерживаю свое раздражение. «Как долго ты планируешь так жить? Только честно». «Пока не закончатся поставки». Он почесывает обросшую шею, водя ногтями по сухой коже. «Не волнуйся, тебе всегда открыта дверь. Если захочешь закинуться, только попроси». «Это не продлится вечно». «Кто сказал?» В его голосе звенит жалость. «Бедняжка», — думает он, — «ты ничего не понимаешь». «Я нашел свое призвание, Эрин. И ты посмотри, как все складывается. Удивительно, тебе не кажется? Новость о призраке распространяется сама. Марсия — тому доказательство. Скоро придут и другие». «Ты не волнуешься о неизвестном, о возможных побочных эффектах? Что, если у тебя будет рак, повреждение мозга или печень откажет? Что, если мы больше не сможем выйти из-за всех этих бездомных фантомов? Я не хочу торчать в этом доме всю оставшуюся жизнь». Тобиас поднимает на меня глаза с вялой улыбкой. «Ты же читала Библию? про Иисуса и последний хлеб. Сие есть тело мое. А что если... Выслушай. Что если плоть Христа была не тем, чем мы считали? Что если его ученики ели что-то другое? Ты про грибы? Я говорю это, чтобы осадить его. Показать, насколько абсурдно он сейчас звучит. Вот бы Амара это услышала. Если вы не будете есть тело Сына Человеческого и не будете пить его крови, зачитывает он, то в вас не будет жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Тобиас теперь цитирует Священное Писание. Что-то новенькое. Как это может не быть грибом? Что вообще есть манна небесная? Он садится теперь уже взволнованный. От резкого движения голова Мелисы съезжает вниз по подлокотнику. Она почти не реагирует. Она отключилась и бродит по коридорам со своим призраком, кем бы он ни был. Не такого я ожидала поворота в беседе. Тобиас вторгается на неизведанную территорию, и я абсолютно не представляю, как вернуть его обратно. Сайлас тут уже совершенно ни при чем. «Тобиас», — смягчаю я свой тон, надеясь достучаться. «Я хочу помочь». «Отлично. Мне тут может понадобиться твоя помощь». «Нет, я имею в виду помочь тебе. Тебе нужна помощь. Все слишком быстро завертелось». «Почему?» «Потому что...» «Потому что это безумие. Так не может продолжаться. Ты убьешь себя так же, как и Сайлас, но...» Я ничего из этого не говорю, лишь стою без слов, борясь с туманом в голове, потому что не закидывалась призраком уже... Уже... Сколько прошло с последней таблетки? Я чувствую тремор в руках, все кости трясутся, как таблетки в баночке. «Идем со мной». Тобиас с неожиданной энергией вскакивает с дивана. Мелисса не двигается. Я следую за ним через коридор. Он плывет по течению электричества, с которым я не могу совладать. «Нам нужно найти для тебя работу», — говорит он. «Придумать, какая будет лучше». «Я не буду убираться, Тобиас, я не грёбаная уборщица». Тобиас резко останавливается, указывает через коридор на входную дверь. «Тогда уходи, Эрин. Я тебя здесь не держу. Можешь идти, когда захочешь. Давай». Он загоняет меня в тупик. Заставляет выбирать. «Глотай наркоту или вали». Я чувствую, как в моем теле назревает потребность, острую боль. Я не могу выйти из дома, я хочу к призракам. Мое молчание словно поражение. Как только Тобиас понимает, что победил, он говорит. «Я хочу тебе кое-что показать, нечто особенное. Я тебе доверяю, понимаешь?» «Что?» Я не могу удержаться от внезапного прилива любопытства, как бы сильно ни старалась сопротивляться. Сопротивляться Тобиасу. Тот идет на кухню. Он разговаривает со мной, но с таким же успехом мог бы говорить и сам с собой. Мы попробовали запечь грибы в шоколаде, но это только разбавило дозу. Чай тоже был недостаточно крепким. Таблетки были моей идеей. Я слышу гордость в его голосе. Мне это не нравится. Кухня грязнее, чем я думала. У Тобиаса тут прямо подготовка к банкету. На верхних шкафчиках висит навесной замок и на двери в подвал. Всю стойку заполонили ряды противней. На каждом металлическом подносе равномерно разложены десятки грибов, стебли которых сморщились и свернулись в маленькие вопросительные знаки. «Да ты прямо настоящая Марта Стюарт». Подавалось как шутка, но это правда. Кухня похожа на кулинарное шоу. Тобиасу не хватает лишь съемочной группы. Самый подходящий способ — измельчения. Я использую кофемолку. Конечно, на батарейках. Все очень просто. Он очень быстро тараторит, ему явно не терпится поделиться. Даже сейчас, в глубине души, он все еще маленький ребенок, стремящийся заслужить одобрение сверстников. Меня. Хотя, мне кажется, ничего он не заслужил. Прилавок загроможден полудюжиной кофемолок. Я будто просматриваю разные бренды в универмаге и пытаюсь выбрать, какая лучше всего подходит для моих галлюциногенных потребностей. Из 2 граммов грибов получается 10 микродоз. Он кладет несколько сморщенных грибов в пустую кофемолку, а потом закрывает сверху прозрачной пластиковой крышкой, прижимает к ней ладони, лопасти начинают жужжать. «Смешная история», — перекрикивает скрежет Тобиас. Сначала я взял ту же кофемолку, что и для кофе, и в итоге с утра случайно выпил призрака. Хотите сливок кофе с привидениями? Тобиас убирает руку с крышки. Жужжание затихает, но в моих ушах все еще звенит. Я до сих пор слышу, как они пережевывают мягкую сморщенную плоть. Надо дать порошку осесть. Если открыть, сразу всю кухню накроет волшебная пыльца. Я замечаю, что камеры нескольких других кофемолок уже заполнены. Тобиас берет одну и протягивает через стол. Несколько одноразовых респираторов свисают на ремешках с крючка рядом с раковиной. Тобиас вытаскивает два свободных. На его маске спереди маркером нанесен символ биологически опасных веществ, как на входной двери. Он осторожно поднимает крышку, чтобы не рассыпать пыль. Дозу удобнее отбирать вручную, но раз мы расширяемся, надо соответствовать. Дозатор таблеток представляет собой маленькую пластиковую коробочку с рядами крошечных отверстий, расположенных в ряд, как сотни голодных ртов. Тобиас осторожно вытряхивает пыль из кофемолки, засыпая порошкообразное содержимое в дозатор до тех пор, пока каждое отверстие не заполняется равномерно. Он накрывает его крышкой, снова открывает, как ребенок с волшебным трюком, и вуаля! Теперь там ряд капсул, каждая из которых заполнена идеальной дозой призрака. Сотня духов в таблетках, только и ждущих, пока их кто-то проглотит. Бум! Мы в деле. Довольно изящно, да? Тобиас явно доволен собой. И явно надеется, что произвел на меня впечатление. Даже в маске я чувствую привкус земли в воздухе. Этот суглинок липнет к горлу, словно я проглотила землю собственной могилы. Откуда берутся грибы? Не беспокойся об этом, говорит он. Это все не важно. Тобиас учит меня, вводит в курс дела, чтобы заставить работать. Значит, Сайлос научил тебя всему этому? Я стараюсь казаться максимально невозмутимой. Если не могу остановить его, то уж точно заставлю почувствовать себя дерьмово. Похоже на его стиль. Тобиас замирает. Он явно хочет рассказать мне больше, хоть и знает, что не должен. Сохранишь мой секрет. Я унесу его с собой в могилу. Нельзя никому рассказать, поняла? Да кому мне говорить? Это шутка за мой счет, но все же правдивая. Кто мне поверит, Тамара? Ноги ее больше не будет в этом доме. Тобиас тянется к шкафчику с замком рядом с раковиной. Теперь тут все под замком. В этом доме так много секретов. Он достает книгу в кожаном переплете, тонкую и хрупкую. Это тетрадь Сайлоса. Его настоящая тетрадь. Все его рецепты здесь. Даже после смерти Сайлос все еще помыкает бедным Тобиасом. Я узнаю почерк Сайлоса, замечаю нарисованного мужчину с чем-то похожим на поганки, растущие из плеч. Над головой висит нимб, как на средневековой картине с изображением Христа, как шляпки гриба и света. «И ты забрал у него тетрадь?» «Я ее не брал. Мы работали над этим вместе, готовились ко второй фазе». «Второй фазе?» Пришло время рассказать нашу историю с привидениями миру. Распространить ее. Хочешь получить лицензию? А почему нет? Мы станем легендой. Твоя личная пиковая дама? Тобиас смеется, он все еще в хорошем настроении. Ну да. Проглоти таблетку и произнеси имя 5 раз перед зеркалом. Может, он и шутит, но, судя по лицу, ему это нравится. А если серьезно, то посмотри, что мы делаем. Ты же понимаешь всю ценность, услугу, которую мы предлагаем. К черту прощания, близких теперь не надо отпускать, смерть не конец. Больше нет благодаря нам, благодаря призраку. Разве ты не хочешь быть частью этого? Со мной. Можно взглянуть на тетрадку? Тобиас задумывается, а потом протягивает мне тетрадь. Даже сейчас хочет произвести на меня впечатление своими крутыми игрушками. Потрескавшийся переплет книги выглядит так, словно вот-вот развалится у меня в руках. Обложка одновременно мягкая и жесткая, не совсем как кожа, как губка. Обложка какая-то странная. Это человеческая кожа. Я швыряю тетрадь обратно, Тобиас ловит ее. «Осторожно!» Это единственный экземпляр. Какая гадость! Смех Тобиаса заполняет кухню. Господи, видела бы ты свое лицо. Я просто прикалываюсь. На самом деле это грипп. Felinus ellipsoideus. Паразитический грипп, который при высыхании становится таким же жестким, как шкура животного. Аборигены использовали его для переплета книг. Тобиас кладет тетрадь Сайлоса обратно в шкаф и снова запирает. Это только начало, Эрин. Вскоре любой, каждый будет видеть призраков, и все из-за нас. Он достает таблетку из дозатора и поднимает вверх. Мои глаза никак не могут ее уловить. Они то мечутся, то не могут сфокусироваться, но в конце концов замирают на блестящей капсуле. Что скажешь? Первая доза из новой партии всегда самая сильная. Я должна отказаться. Мне нужно отказаться. Тобиас не дожидается моего ответа. Да ладно. Разве ты не хочешь увидеть Сайлоса? Хочу. Очень-очень хочу. Не сейчас. Спасибо. Давай, просит Тобиас, поднося таблетку поближе ко мне. Расскажи ему хорошие новости. Какие новости? Что помогаешь распространять информацию. Это будет так много для него значить. Кого я обманываю? Конечно же, я приму. Тобиас это знает. Он всегда это знал. Адам попробовал яблоко, вздыхает он. Ему было даровано знание. Теперь он видит. Но что, если Библия ошибалась? Что, если то было не яблоко, а это? Я тянусь к таблетке. Тобиас резко убирает руку. Мои пальцы так и застыли в воздухе, готовые принимать. Но ты... Тобиас поворачивается ко мне щекой. Я чувствую, как по шее поднимается жар. Знакомый зуд, потребность в дозе, распространяется по коже. Этот тлеющий зуд превращается в боль, становится лихорадкой, становится огнем. А если Сайлос увидит нас? Мы ведь друзья, так? Я не скажу, если ты не скажешь. Это лишь дружеский поцелуй. Я наклоняюсь вперед и прижимаюсь губами к его щеке. У него сухая кожа, шелушащаяся, щетина стоит дыбом. Когда я отстраняюсь, на моих губах остается пыль. Было не так уж и плохо, правда? Я протягиваю руку, ладонью вверх. Теперь можно мне призрака? Скажи, пожалуйста. Тобиас подставляет другую щеку. Он постукивает таблеткой по своей коже. Я не теряю времени, просто хочу уже покончить с этим. Прижимаюсь губами к его щеке, не совсем целуя, и настолько же быстро отстраняюсь. Пожалуйста. Открывай рот. Тобиас засовывает таблетку между зубами. Капсула изящно примостилась между его резцами. Я вижу, как за ним прячется его язык. Змея, готовая выпрыгнуть и нанести удар. Я наклоняюсь, изгибая шею, закрываю глаза, задерживаю дыхание, открываю рот и принимаю дар. Я не справлюсь сама. Не остановлю Тобиаса в одиночку. Может, хоть Сайлос послушает.